Глава 15. Давид пришел, вернее, приехал на машине ближе к вечеру, и не с пустыми руками, а с двумя полными пакетами еды. Мила же так устала от прогулки по кладбищу, что совсем забыла зайти в магазин и хоть что-то купить. И ей было немного стыдно от заботы Давида. Приготовив на скорую руку ужин, они вместе поужинали. Затем Мила заварила себе чай с травами, которые ей дала Алевтина, а Давиду сделала кофе, и они перешли в гостиную, расположившись у зажженного камина. Честно говоря, Ардо ожидала, что кто-нибудь из призраков объявится, когда она вернется домой. Как-никак они с Давидом потревожили их, придя на кладбище. Но никто так и не обозначил своего присутствия. «И что тебе нужно для этого... ритуала?» — уточнила Ардо. «Хотя бы одна личная вещь того, кого мы планируем заключить в клетку», — ответил Давид, отпивая из кружки. «Мне кажется, вряд ли что-то сохранилось после смерти всей семьи. А может...» — Мила осмотрелась. «Какой-то предмет из дома подойдет?» «Нет, не годится. Нужна личная вещь. Да и здесь уже столько народу перебывало. Как определить, что выбранный тобой предмет принадлежал именно рыбаку?» «Ну, тогда я не знаю», — расстроилась девушка. «Скорее всего, личные вещи семьи давно на помойке. Разве только что-то сохранилось у сестры рыбака, которая уехала из поселка. Кстати, я попросил Громова помочь в поисках этой сестры, точнее, ее родственников. Ты говорила, у нее дочь была. Нельзя действовать вслепую. Нужно убедиться, что все услышанное от жителей поселка — правда». «Думаешь, это не рыбак всех убил, и слухи врут?» Давид пожал плечами, а Мила предложила. «А что, если тебе вызвать призраков и спросить у них?» Давид усмехнулся. «Пробовал. Духи этого дома не идут на контакт. К тому же, помнишь, как испарился мальчик, когда ты начала задавать ему вопросы?» Мила кивнула. Она отчетливо помнила момент, как утром на ступенях лестницы попыталась поговорить с Костей, но кроме страха в его глазах ничего не добилась. «Ладно», — нехотя согласилась Ардо. «Будем думать». И едва не хлопнула себя по лбу. Она же собиралась поблагодарить Евгения Валерьевича за его заботу и за то, что он прислал к ней Давида, и совершенно забыла ему позвонить. Несколько раз вспоминала, но отвлекалась на другие дела. В гостиной повисла тишина, разбавляемая потрескиванием дров в камине и завыванием ветра за окном. Мила усиленно размышляла, где же взять личную вещь рыбака, но ничего в голову не приходило. Да ей даже имя его неизвестно. А это означает, что они снова зашли в тупик. Ардо грустно вздохнула. С тех пор, как она решила помочь призракам обрести покой, постоянно что-то не ладилось. Казалось, сама Вселенная против этого дела. Но сдаваться Ардо и не думала. Если уж она что-то решила, обязательно сделает, даже если окажется неправа. Что поделаешь, характер такой. «Скажи, тут есть чердак?» Задумчиво спросил Давид и посмотрел на потолок, словно надеясь найти там ответ. Мила тоже посмотрела на потолок, пожала плечами. «По-моему, второй этаж последний, и чердака нет. По крайней мере, я не видела ни одной двери или лаза, которые вели бы к нему». Давид снова посмотрел на потолок, побарабанил пальцами по бедру и опустил глаза на пол. «А подвал?» Мила опять пожала плечами. У нее и мысли не возникло искать чердак или подвал. «А почему ты интересуешься?» «Частенько старые и ненужные вещи относят либо на чердак, либо в подвал. Возможно, после смерти семьи их вещи также сложили туда. И если повезет, мы там что-нибудь найдем». «Логично. Но как найти двери? И есть ли вообще эти подвал или чердак?» — озадачилась Мила. Поймала выразительный взгляд Давида и поняла, что спросила чушь. Поставив кружку с недопитым кофе на журнальный столик, мужчина поднялся и вышел из гостиной. Мила последовала его примеру. Они поднялись на второй этаж, но не нашли ни одной двери, ведущей на чердак. Тогда спустились на первый и принялись осматривать полы в поисках люка в подвал. И тот нашелся на кухне под ковром, на котором стоял обеденный стол. Открыть его оказалось не так-то легко. Люк был вровень с полом, и на нем не имелось ни ручки, ни кольца. Пришлось изрядно помучиться. Мила вспомнила о проржавевшей монтировке, которую по приезде нашла в пристрое, где лежали дрова, и на всякий случай принесла в дом. Давид подцепил ей люк и кое-как поднял его. Им открылась темная дыра, в первый момент показавшаяся бездной. Но включенный фонарь разогнал тьму и осветил земляной пол. Деревянная лестница, ведущая вниз, выглядела слишком хлипкой, а перекладины сгнившими. Мила ступила на нее с опаской, боясь, что она развалится. Но опасения девушки не оправдались. Лестница выдержала их обоих и даже не скрипнула. Подвал дома рыбака оказался широким и просторным, правда, с довольно низким потолком. И если Мила без проблем выпрямилась в полный рост, то Давиду пришлось согнуться, чтобы не удариться головой. Стену справа занимали деревянные полки, на них все еще стояло несколько банок с закрутками. У левой стены притулились три бочки, одна пустая, а вот в двух, судя по заколоченным крышкам, что-то находилось. Мила, захваченная любопытством, попробовала поднять одну из крышек, но ей не удалось этого сделать. Тогда она попыталась сдвинуть бочку, та не шелохнулась, но почудилось, будто в ней что-то булькнуло. Ордо так увлеклась рассматриванием содержимого подвала, что даже забыла, зачем они сюда пришли. Но Давид напомнил. «Смотри», — позвал он, Мила обернулась. Давид ушел довольно далеко, практически в другой конец помещения. Ордо быстро подошла к нему. У стены кучей лежали коробки, какие-то старые вещи, книги. Мила на мгновение замерла, наткнувшись взглядом на разобранный рояль. Тут же вспомнилось, как в одну из ночей она слышала музыку. Девушка неосознанно шагнула вперед ближе к вещам, но остановилась, заметив у рояля высохшее тельце крысы. Давида же совершенно не пугал труп животного. Он откинул его ногой в сторону и начал доставать коробки. Те кое-где погрызли крысы, и Мила очень надеялась, что никто из зверьков на них сейчас не выскочит. Она терпеть не могла грызунов. К тому же было неприятно копаться в чужих вещах, еще и принадлежавших покойникам, пусть она и не раз это делала, когда работала следователем. Увы, в коробках не нашлось ничего подходящего для ритуала. Лишь посуда по большей части разбитая, детская одежда, книги, пожелтевшие газеты, какие-то тетради. «Здесь один хлам, который нам ничем не поможет», — разочарованно подвела итог Мила. «Да уж», — задумчиво отозвался Давид. «Хотя... ну-ка...» Мила отвлеклась от разбора коробки с тетрадями и поваренными книгами и поднялась с корточек. Держа в руках книжицу в коричневой обложке, больше похожую на блокнот, обошла вещи, лежавшие между ней и Давидом, которые они уже перебрали, и подошла к мужчине. Сперва Мила не поняла, на что он смотрит. Когда же подняла телефон с включенным фонариком повыше, остолбенела. У стены, частично спрятанный за вещами, покрытый толстым слоем пыли и паутиной, стоял портрет семьи рыбака. Снизу плотно было измазано чем-то черным, а рама обглодана крысами. Шагнув ближе, Давид поднял с пола какую-то тряпку, смахнул с портрета паутину и стер грязь, открыв лучший обзор на изображение. Мила узнала помещение. Это была гостиная. За спинами людей в окно светило яркое солнце и виднелся кусочек темного моря. А сбоку находился так полюбившийся Миле камин. На кресле, которое и сейчас стояло в гостиной, сидела женщина с маленьким белым свертком в руках, очевидно, запеленутым младенцем. Справа от женщины стояла девчушка. Мила тут же ее вспомнила. Именно эту девочку унесло волной. Рядом с ней стоял Костя. Слева от женщины расположился подросток лет 15-18, за спиной которого стоял мужчина. Его руки лежали на спинке кресла, а лицо светилось счастьем и нежностью. И взгляд, наполненный любовью, совершенно не походил на взгляд убийцы, хотя, возможно, просто так изобразил художник. Все семейство улыбалось. «Когда написана эта картина?» — тихо проговорила Мила. Она наклонилась, ища год и подпись художника. Давид повернул картину, но и на обратной стороне не обнаружилось никакой информации. «Здесь изображен еще один ребенок. Значит, он все же родился и потом умер», — предположила девушка. «Но почему мы не видели его могилы рядом с семьей? Похоронили где-то в другом месте?» «Возможно, как и рыбака», — поддержал ее Давид. Мила кивнула, соглашаясь, отвернулась от портрета и открыла книжицу, которую так и держала в руке. Навела на нее фонарь. Это оказалось чем-то вроде личного дневника, заполненного меньше, чем наполовину. Невзирая на мелкий почерк, разобрать написанное получилось. Правда, в основном там изображались какие-то геометрические фигуры, а некоторые странички были сплошь заштрихованы. «Давид, послушай!» Позвала Мила и зачитала. «Он приходит ко мне каждую ночь. Я слышу, как он дышит, чувствую, как гладит меня, пока я лежу с закрытыми глазами. От его прикосновений я схожу с ума от страха, боясь пошевелиться. Я понимаю, что рано или поздно мне придется сдаться, но пока держусь». «Что это?» — спросил из-за плеча Милы Давид. «Кажется, чей-то дневник». «Чей?» Мила пролистала несколько страниц с рисунками фигур и вернулась к началу. Но первые страницы дневника отсутствовали, а на обложке не нашлось никаких пометок. «Потому как написано, непонятно, чей именно, но явно не детский». Сделала она вывод. Девочка была слишком маленькой и вряд ли умела писать. «Костя и второй парень?» Мила задумалась. «Нет, тоже вряд ли. По-моему, почерк женский. Остается только мать». Ардо подняла глаза на Давида, в свете фонаря его лицо казалось зловещим. Судя по съехавшим к переносице бровям, он сосредоточенно что-то обдумывал. «Да, вероятно, это принадлежало жене рыбака», — согласился мужчина. «Ну а ком она писала? Кто к ней приходил? Муж? Именно его она боялась?» Словно снял с языка Милы вопросы Давид. «Возможно». Ардо вздохнула. «Может, уже до убийства рыбак держал в страхе всю семью?» «Кто знает», — пожал плечами Давид. «А что с личными вещами? Нашел что-то?» «Да», — Давид продемонстрировал Миле деревянную коробочку. В ней лежали рыболовные снасти. «Я на 90% уверен, что принадлежало это рыбаку». «Логично, и...» В этот момент будто кто-то нажал на клавишу рояля, и она глухо тренькнула. Мила вздрогнула и отшатнулась. Врезалась спиной в Давида, но не обратила на это внимания. Ее сердце бешено колотилось. Она испуганно уставилась на разобранный инструмент, снова издавший глухой звук. Давид не шевелился, но неотрывно смотрел на рояль. «Что это?» — прошептала Мила, сглотнув ком в горле. «Кто-то явно хочет, чтобы мы отсюда ушли», — предположил Давид, стоило ему это произнести, как наверху в доме послышался грохот. «Идем!» — мужчина взял Ардо за локоть и потянул ее за собой к выходу из подвала. «Мы нашли, что требовалось». Позволил девушке подняться первой, он закрыл люк и вернул на место стол с ковром. Затем Мила с Давидом быстро обследовали дом, но не нашли, откуда исходил грохот. «И что теперь?» — спросила Мила, захлопнув дневник. Она прихватила его с собой, но, прочитав, ничего полезного не нашла. Разве что убедилась, он действительно принадлежал матери семейства. «Пока...» Давид не договорил. Зазвонил его телефон, лежащий в кармане джинсов. Он достал гаджет. «Это Громов», — сообщил Миле и ответил на вызов. Секунда, и Ардо услышала голос начальника. «Привет, как дела?» Давид повернул смартфон экраном к девушке. Как оказалось, Евгений Валерьевич звонил по видеосвязи. «О, Мила, и ты тут?» «Да, я тут». Она улыбнулась и приветственно махнула рукой. Давид снова повернул телефон экраном к себе. «У нас вроде как все хорошо», — доложил он. «Есть новости по моей просьбе?» «Пока нет, но думаю, в ближайшие сутки что-то решится. Знаешь ли, затруднительно найти человека только по имени и поверхностным данным, еще и жившего сотню лет назад. Жень, ты уж постарайся, нам бы хоть какую-то информацию», — попросил Давид. «Сам понимаешь, чаще всего слухи далеки от правды, и я боюсь заточить в клетку невинного духа». «Так все же логично, и вам известно, кто убийца. Этого недостаточно?» «Этого мало. Для призыва и заключения души в клетку необходимо больше информации и исходных данных». Давид недовольно скривился. «Не в игры играем, а занимаемся серьезными делами. Хочется подстраховаться на тот случай, если противник даст отпор. А он даст. Призраки, живущие в этом доме, очень сильны. За прошедшие после их смерти года они успели прижиться в нашем мире и накопить силы». «Понял. Сделаю все, что от меня требуется. Ардо». Голос Громова стал громче, и Давид передал телефон Миле. «Да». Мила улыбнулась, забрав гаджет. «Ты поразительная девушка», — заявил Евгений Валерьевич. Мила удивленно выгнула брови, бросила недоуменный взгляд на Давида. По его лицу, как и всегда, понять эмоции не смогла. А Громов продолжил. «Ты находишь неприятности на ровном месте. Даже в отпуске тебя угораздило встрять в историю с призраками». «Ну такая вот я», — невозмутимо пожала плечами Ардо. «Евгений Валерьевич, я вас так и не поблагодарила за то, что отправили Давида за мной наблюдать. Если бы не он...» Она замолчала, но Громов ее понял. «Я всегда стараюсь заботиться о своих людях», — наставительно произнес он. «Надеюсь, в следующий отпуск ты не найдешь приключений на свою красивую...» Раздался стук. Мила вскинула голову и посмотрела в дверной проем, где виднелся коридор прихожей. «Что у вас там происходит?» — нахмурился Евгений Валерьевич. «Кто-то пришел», — пояснила Ардо и передала телефон Давиду. «Я открою». Она вышла из гостиной, в коридоре глянула в окно и заметила на подъездной дорожке оранжевую Ниву. Стук повторился, на этот раз громче. Мила подошла к входу, провернула в замке ключ и распахнула дверь. На пороге стоял Антон в обычной одежде, при виде Милы мужчина улыбнулся. «Привет еще раз», — произнес он. Девушка махнула рукой, приглашая гостя войти. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она. «Нет, я просто проезжал мимо и решил заехать, спросить, как дела. Как сходили на кладбище, нашли нужные могилы?» «Да». «И что? Правда, хотите их раскапывать?» «Нет». Мила для убедительности даже головой помотала. «Давид попросил знакомого найти родственников рыбака. У его же сестры дочь была. Вот найдем, поговорим с родственниками, соберем больше информации. Тогда будем пробовать по-другому избавиться от злого призрака». «Да». Антон почесал затылок, взъерошив рыжие непослушные волосы. «Звучит, как бред сумасшедшего. Дед меня убеждал, что призраки существуют. Я все же не особо верю. Мне кажется, вы гоняетесь за ветром». Мила на это ничего не ответила. «Ты, может, чай или кофе хочешь?» — спохватилась она. «Проходи». Но стоило ей это произнести, как улыбка с лица мужчины пропала. Мила сперва не поняла, почему изменилось настроение гостя, проследила за его взглядом, обернулась и увидела в дверном проеме гостиной Давида. Тот стоял, скрестив на груди мощные руки, и хмуро смотрел на Антона. «Я не знал, что ты не одна», — пробормотал полицейский. «Да, Давид пришел недавно. Мы кое-что обсуждали», — проговорила Ардо и поймала себя на мысли, что оправдывается. «Ясно. Ладно, я тогда пойду». Антон развернулся, намереваясь уйти, но остановился. «Кстати, забыл тебе утром сказать. Завтра у меня день рождения, и я собираю друзей и знакомых. Праздновать будем в школьной столовой, где отмечали Рождество. Народу много, все в дом бы не поместились. Так что приходи, те». Антон бросил взгляд на по-прежнему молчащего Давида. «Спасибо, обязательно придем», — пообещала Мила. «А во сколько?» «Часиком к 4. «Хорошо». Мила неловко улыбнулась. «Тогда до встречи», — кивнул ей Антон. Открыл дверь и, не прощаясь с Давидом, вышел на улицу. Мила провожала его взглядом до тех пор, пока мужчина не дошел до машины и не сел за руль. Затем захлопнула дверь, заперла замок и повернулась к Давиду. Тот стоял в той же позе. «Я ему не нравлюсь», — усмехнулся он. «Мне ты тоже не понравился, когда я тебя увидела впервые», — ляпнула Ардо, не подумав. «Серьезно?» На его лице мелькнуло удивление, оно быстро исчезло за маской равнодушия. «Чем же я тебе не понравился?» «Ну, ты иногда бываешь...» Мила не знала, как лучше выразиться, чтобы не обидеть. Она вспомнила свои чувства при их первой встрече — страх и опасения. Да и сейчас Давид порой вызывал в ней трепет, особенно когда смотрел на нее своими темно-зелеными гипнотическими глазами. «В общем, взгляд у тебя иногда чересчур жуткий, аж мурашки разбегаются». Наконец подобрала слова она. Давид рассмеялся. «Не думал, что произвожу такое впечатление на людей». «Что там, Громов?» — поторопилась перевести разговор Мила. «Да так, обсудили кое-что по другому делу», — отмахнулся Давид. «Ты серьезно планируешь завтра идти на праздник?» «Да, все равно мы ждем ответ от Евгения Валерьевича. И я хотела спросить, что еще, кроме личной вещи, требуется для твоего ритуала?» «Полнолуние. Сейчас вторая фаза растущей луны. Можно, конечно, проводить ритуалы в обычный день, но в полнолуние он будет сильнее. Думаю, несколько дней погоду не сделают». «И долго ждать этого полнолуния?» — уточнила Мила. Она прошла в гостиную к окну, но не смогла увидеть звезды, лишь черное полотно ночного неба. «Судя по вчерашней луне, осталось 3 дня. «Ты что, смотришь на звезды по ночам?» Ардо обернулась, рассматривая мужчину, который все так же стоял в дверном проеме. Сама она редко обращала на небо внимание. Ну, есть оно и есть. Кто в современном мире смотрит на звезды? А Давид вот смотрит и даже следит за луной. Он открывался с новых и новых сторон, становясь еще интересней и загадочней. «Иногда это полезно делать», — философски отметил мужчина. «Расслабляет». «Ясно», — усмехнулась Мила и снова повернулась к окну.